Слава нашему Господу! Я думаю, что вот эти очень простые слова, которыми мы начинаем наше служение, они каждый раз, если мы только растем духовным возрастом, они наполняются более глубоким смыслом и более, так сказать, обширной благодарностью пред лицом Господним, потому что мы видим, ощущая в нашей жизни ту работу Господню, которую Господь проводит над нами. И самое первое, что Господь делает и сегодня будет делать, Господь просвещает очи нашего сердца. Или, если сказать точнее, Он просвещает наш разум. Потому что очень часто от того, как мы понимаем то, что вокруг нас происходит, как мы понимаем Слово Господне, так будет идти и жизнь наша. Если мы понимаем неправильно, я не раз говорил, то никак не можем жить правильно, потому что, ну, все проходит через наш разум, за что благодарим Господу. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день Господь благословил нас, дал нам или дополнил что-то, что еще не достает веры нашей, а вера наша как раз строится на основании слушания Слова Господне. И я просто понимаю, неоднократно подчеркиваю, что есть в Слове Божьем то, что нам всегда приятно. Так вот, мы вот это словом веры, ну, считаем и охотно принимаем. Но есть некоторые вещи, которые часто говорят против нас, или обличают нас, или нам не хотелось бы, чтобы в нашей жизни это проявлялось, мы тогда не очень принимаем его как слово веры. Это мы не всегда верим, мы пытаемся где-то обойти вот что-то. И, наверное, поэтому, ну, так много христианских течений получилось. В нашей жизни мы их с многими сталкивались. Иногда действительно людям очень трудно разобраться, где все-таки истинный путь, где полноценные Евангелия, где полные. И потом нам очень хотелось бы, чтобы и в сегодняшний день Господь что-то дополнил нашей веры. И Господь это хочет делать, за что слава Ему и благодарение. Потому что сегодня братом Сережей было подчеркнуто, что самая большая ценность, которую имеет человечество сегодня, это Слово Божие. Мы не всегда правильно расставляем приоритеты, не всегда правильно ценим Слово Господне, не всегда правильно оцениваем возможности, которые Бог дал нам для того, чтобы сегодня слушать Слово Господне. Но на самом деле это самое главное. Все остальное, оно идет после. И я не раз повторял, и сегодня еще раз подчеркну, что самое главное, что дало нам наше жизнь Слово Господне, оно указало на Голгофскую жертву. Оно указало на причину смерти человечества. Оно указало на причину разврата, который царит в человечестве сегодня. И это именно грех. И это мы не иначе узнали, как через Слово Господне. И кажется, вот это самое простое. И иногда мы недооцениваем служение Словом. Мы готовы оценивать, ну, сильно служение рук наших. То тоже надо, чтобы мы делали. Нам и хлеб нужен, и до хлеба нужно. Нам еще надо, и одежда нужна. И мы очень часто вот на первый план вот эту часть ставим. Но на самом деле самым главным является Слово Господне. Это самая великая ценность. Поэтому очень хотелось бы, чтобы и сегодняшний день он обогатил наше сердце. Потому что в будущее время мы не знаем, как скоро это будет. Но исполнится Слово Божие пророческое, когда люди будут искать Слово Господне. Говорят, будет не жажда хлеба. Не жажда воды, я уже от себя добавляю, не жажда одеться, а будет жажда слышания Слова Господне. И будут искать Слово Господне, и написано, и не найдут его, оно будет отнято от земли. И покуда сегодня у нас есть возможность запасаться Словом Господним, пусть Господь нам поможет на полном серьезе относиться к этому служению, потому что очень многие наши проблемы, они пришли в нашу жизнь, потому что мы не так, как должно, знали Слово Господне. Или, зная, не совсем понимали его внутреннюю глубину, а, естественно, и ценности не видели полной. И потом, ну, у нас есть что-то важное, и есть что-то неважное для нас. А вообще, с точки зрения Господа, все важно то, что написано в Слове Господнем. И я просто в последнее время не один раз подчеркивал, мы очень часто исполняем Слово Господне, когда угроза существует какая-то. Вот погибну. Или Господь говорит, я тебе накажу, я тебе сделаю вот то и то. А по сути дела, если мы любим Господа, то надо, чтобы Господь один намек делал, без всяких предупреждений. И мы должны его выполнять. Вы согласны со мной? Нам надо, чтобы пригрозить, прижать хорошо, и тогда мы начинаем понимать, что надо. Но вот как раз-то очень часто то, что мы называем мелочами, Господь может нас по-крупному проверять. Вот как ты? Тебе намека достаточно, что ты будешь делать? Или ты только делаешь под давлением? Это две большие разницы. Это две большие разницы. И я очень хотел бы, чтобы вот то, что мы сегодня будем слушать, чтобы мы его исполняли с радостью, потому что Господь так хочет. Даже не потому, что мы погибнуть можем. Даже не потому, что Господь будет наказывать. Даже не поэтому. Хотя, если и таким путем Господь добивается цели, то пусть делает. Но не хотелось, чтобы мы именно вот этого ожидали, а поняли, услышали от Господа направление, и все, не надо угроз никаких. И это Господу будет очень приятно. Мы сами знаем в наших семьях, одно дело заставить ребенка сделать то, что надо, под ремнем, и другое дело, когда только сказал, он побежал и сделал. Потому что, наверное, две большие разницы. И в одном случае сделал, и в другом случае сделал. Но в одном случае доставляет удовольствие, а в другом не очень. Когда ты видишь, что он делает, но он не хочет делать. Он не хочет подчиняться. Поэтому пусть Господь сегодня благословит наше рассуждение, и мы исследуем сегодня, насколько возможно это на нашем уровне, я на своем уровне. Значит, Откровение Иоанна, это вторая глава. И мы как раз рассматриваем первую церковь, Ефесскую. С одной стороны, это первый период времени, и вот исследуя ее судьбу, исследуя, как она возникла, вообще мы о ней узнаем, когда уже был кто-то. Уже кто-то был. И вы знаете, что здесь надо отметить? Она не была сразу полноценной. Ну, хотя бы как полноценной? Но в определенную меру. Когда пришел апостол Павел, помните, мы рассуждали, он сразу обнаружил, что чего-то не хватает. И когда стал расспрашивать, он, вообще-то он сразу понял, но он задал вопросы конкретные, ну, чтобы удостовериться, так или нет. Он говорит, а вы Духа Святого приняли, уверовавши? Они говорят, а мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. И вы знаете, вот насколько важно, что они кроме вот разума имели чувствительное сердце. Вот они не стали воевать, а что нам больше надо, а мы чувствуем свободу, мы чувствуем, что Бог нас простил. Вот сегодня у нас вот эта проблема. Почему сегодня эта проблема? Потому что очень часто люди что-то свое произносят, новое говорят. И я понимаю, что вот такое вот чистое новое, что и мне хочется принимать. Мы часто называем, это говорят, хорошо забытое старое. А что может быть нового вообще, если взять учение апостольское? Это ж полноценное учение развитое. То, что, допустим, церкви где-то не все сразу понимали, апостолам приходилось им добавлять что-то, дополнить, что веры вашей не доставало, это одна сторона. Но апостолы, они давали полноценные учения. И вот как важно было вот для этой церкви, что они без всяких проблем поняли сердцем, что в самом деле им чего-то не хватает. И здесь не написано, что они спорили очень долго, говорили, что а у нас все достаточно, нам не надо. Они услышали, и сразу сердце восприняло, что правильно, что-то нам не хватает. Я просто повторюсь, что мы, никто из нас на 100% Слова Господня не знает. Но вот должна быть некая чувствительность сердца, когда нам предлагают то, что мы не слышали, чтобы тут же разъяснить, а что это? Это заблуждение очередное, которых так много сегодня. Или просто Господь хочет добавить то, что мне в самом деле не хватает, но что по Священному Писанию должно быть. Вы знаете, это очень важно. Очень важно. Иногда просто и логику трудно проповеднику уловить. Особенно, когда какой-то вопрос, который не останавливали внимание, на который не обращали внимания. И вот что-то начинают говорить. И в одном случае, вы за собой замечали, я имею в виду те случаи, когда это от Духа Святого было. В одном случае, вот непонятно, но оно принимается сразу, вливается. А в другом случае, ну никак не хочет. И вот это, наверное, наша самая большая проблема. Вот где-то сердце нечувствительное. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. И я просто неоднократно напоминал один случай, которого я был свидетелем. Когда мы с одним из братьев, это было когда еще у нас были автономные церкви, а я тогда был в одного из братьев заместителем по автономным церквам, их немного было в то время, и был с одним из братьев в одной церкви. Это было в Минской области, я хорошо помню, где я был. И как-то получилось вот так, он взял книгу «Бытие», эти первые главы, и он читал о потопе, когда потоп водный пришел на землю. Я об этом вам говорил. Он так громко говорил, как я иногда говорю, очень быстро. И он прочитал, что через 6 дней воды потопа пришли на землю. И толкует, что 6 дней – это 6000 лет, а 7-й день – это 7000. Все говорят, аллилуйя, слава Богу. А я хоть плачь. Да он, ты прочитал неправильно. Там через 7 дней воды потопа пришли на землю. Через 7. Вот как часто вот люди нечувствительные. И это сегодня, наверное, и сегодня эта проблема есть на сегодняшний день. И мне просто было, я уже не знал, что то мне тоже кричать вместе со всеми или плакать, сидя рядом. Я не знаю, что мне делать. Ну, сидишь, говорит, как пень какой бесчувственный. Ну, как ему, когда совсем не то. Там 7 периодов церкви. И когда церковь пробудет все время на земле, тогда суды будут изливаться. Но там не о 7000 идет речь, не о тысячелетнем царстве. Поэтому я просто очень хочу, чтобы мы имели чувствительное сердце. И оно часто нам может подсказать больше, чем подсказывает наш разум, который не всегда все умещает и не всегда все знает. И поэтому я обращаю внимание на эту церковь. И в прошлый раз вы заметили, что при всем том, что они получили Дух Святой, положительные характеристики, но Господь уже заметил, что у них началось отступление. И в чем оно выражалось? Снаружи все было очень хорошо, как и прежде. Господь вспоминает прежние времена, и терпения хватает, и для имени моего трудился, изнемогал, и так далее, и так далее. Но потом добавляет, но у тебя уже нет той первой любви. Вот ты утратил первую любовь. И говорит, и если не остановишься, то служение не будет тем эффективным служением, которым оно может быть, когда есть первая ревность.